карта зачем нужна? Один клочок пустяк. 5-10 клочков пустяк. У нас веками высаживают мак. Пороки не нами сегодня выдуманы. У нас старики и про бел знают, бел — это гашиш. Высевают коноплю, черти, накуриваются до одури, старики. Месяцами только овцы вокруг, одиночество мэканье одно вокруг. А покурил, и гури к тебе сбегаются. Что желаете, ага, вопрошают. Мы можем омыть ваши ноги, умастить ваши плечи, мы можем... Есть еще нас. Нас — скверная штука. Чего там не понамешано? Белая махорка и даже негашеная известь. Суют под язык. Пробирает до пота. Бьет по мозгам. Имеешь возможность попробовать на каждом нашем базаре. Зелененький такой порошочек. От зубной боли очень помогает. Наши аксакалы к зубному врачу ни за что не пойдут. На аркане не затащишь. Хуже шайтана для них, зубодер. Как позволить, чтобы кто-то залезал тебе в рот, чтобы отнимал частицу тела твоего? Никогда. Но зубы-то болят у старого человека, и тут помогает нас. Мы его не запрещаем. Да беззубому старику разве что запретишь. Он гораздо ближе к Аллаху, чем к районному отделению милиции. Ну как, моя лекция? Занятно. Нет, я эту известку пробовать не стану. Мне довольно и шурпы. Весь рот сжег. Не спеши. Шурпа — медленная еда. А есть у нас еще тирьек. Вот он-то и добывается из мака. Из молочка, которое вытекает, когда надрежешь маковую головку, когда еще не вызрел мак, не почернел. Да, тирьек. Опий, короче говоря, опиум. Тоже не новость в наших краях. Из Китая, так думаю, к нам пришел это сизый дымочек. Много веков назад пришел тирьек. А тех, кто к нему пристрастился, а он прилипчив, только начни, он тебя не отпустит, ни на миг не отпустит. Тех у нас тирьекешами зовут. Еще встретишь таких. Где-нибудь на базаре, возле базара, они там подпирают спинами дувалы, щеки впали, глаза блуждают, руки, ноги не слушаются. Это не пьяницы. Нет, это не пьяницы, им не до веселья, это живые покойники. Но что-то они там в своем полузагробном мире находят для себя, видения их посещают. Накурились или наживались, вот и жизнь. Другая для них уже невозможна, а тирьек очень дорог. Он строго запрещен у нас, его можно достать только из-под полы. И дорого надо платить, вообще дорого. Сперва все деньги отдай, какие есть, все вещи спусти, какие есть, а потом и жизнью заплатить придется. Вот, дорогой, если коротко, что такое лоскуток земли с зацветающим маком. Но если это у вас не запамятных времен, так чего же вы горячку порите, сказал Знаменский. Зачем какие-то вам карты вдруг понадобились? С незапамятных времен ты прав, дорогой, но эти лоскуты под маком то исчезают, то появляются, а то их совсем мало становится, то вдруг много, приливы и отливы. В чем тут дело? А объяснить не берусь, у меня семилетка и курсы киномехаников. И вот, понимаешь, вдруг этих маковых лоскутков у нас сильно прибавилось. Вдруг. Ашир говорит, что столько нам для наших стариков, для наших несчастных тирьекешев не нужно. Такого урожая не нужно. Даже если молодые у нас начнут себя губить, столько не нужно. Ашир считает, что наш тирьек стали вывозить. К вам, в Россию. Спрос появился. Мода. Так считает Ашир. А он не глупый человек, поверь. И ему теперь важно узнать, кто заставляет столько сеять мака. Кто? И кто вывозит? Кто? Вот для этого и нужна Аширу карта. «Велеть подавать плов, дорогой?»